Глава 7. Боевой вертолет уверенно завис над вершиной Гольца. Сел очень мягко, удерживая часть своего немалого веса работающим винтом. Летчики опасались за шасси. Сломать его на этих камнях проще простого. Сгибаясь от сильного воздушного потока, из него выскочило несколько человек. Кроме Клеща и Кошкина, этим рейсом прибыло 6 экспертов с полевым оборудованием. Дружными усилиями из салона вытащили все их ящики и сумки, кто-то дал отмашку пилотам. Машина немного приподнялась, стремительно заваливаясь на бок, разворачиваясь в сторону Нимгера. Она спешила за новые партии людей и груза. Клещ быстро направился вниз, не оглядываясь на сильно отстающего Олега. Здоровяк был назначен временным куратором красной тревоги и спешил к точке, откуда все началось. Если ему удастся ликвидировать опасность собственными силами, то особое положение отменят, тайгу оставят в покое. В противном случае последствия могут быть просто ужасны. Если нездоровое напряжение будет нарастать, то руководство Ордена не остановится перед любыми мерами. В подобных ситуациях оно особо не задумывалось в выборе средств. В истории уже были случаи, когда облаченные властью магистры санкционировали применение ядерного оружия. И хотя кроме оперативников, жертв пока больше нет, он прекрасно понимал, что это может быть только первой строчкой большой книги. Тихо и мирно подобные истории заканчиваются нечасто. Черные фигуры лениво приподнялись при виде знаменитого рыцаря, уважительно вскинули в салюте свои огромные тайфуны. Поприветствовав их коротким кивком головы, Клещ подошел к телу ближайшего оперативника. Без эмоций и какой-либо брезгливости рассмотрел страшные раны, потрогал пальцем кожу. Повернулся в сторону командира спецотряда. «Зачем прикрыли их лица?» «Это не мы», – глухо прогудело из-под шлема. «Тела никто из нас не трогал». «Вы все здесь осмотрели?» «Да, в радиусе 50 метров не пропустили ни одного подозрительного камешка. Кое-где пришлось даже разбирать осыпь. Искали гильзы». «Они что, стреляли?» «Да, но совсем немного». «Какова общая картина боя?» Опергруппа подошла к этому месту с востока. Судя по всему, их привлек выбеленный медвежий череп, надетый на перфораторную штангу. Возможно, просто заинтересовали старые следы горных работ. Согласно правилам поиска, они обязаны изучать все необычное, встреченное в тревожном квадрате. «Только не надо объяснять мне прописные истины. Здесь нужна четкая сжатая информация, а ты сейчас начнешь «Войну и мир» подробно пересказывать». «Виноват. На этом месте опергруппа устроила привал. Все ребята сняли рюкзаки. Один сотрудник ушел вниз по склону, в кусты, метров на 40». «Зачем?» «Она лежала там на мягком ягеле. Очевидно, отдыхала с комфортом». «Она?» «Да, это была девушка». «Очень странно. Что она делала в опергруппе?» «Вы потом все поймете из дальнейшего рассказа». «Хорошо, продолжай». Противник был один, укрывался в старом отвале породы, возле начала траншеи. Он напал неожиданно, выстрелить успел только один оперативник. Дал очередь из 4 патронов. После уничтожения группы неприятель ушел по канаве в восточном направлении. Оставшаяся девушка, выйдя из кустов, метнула вслед спецгранату и расстреляла обойму карабина. Но, судя по всему, без всякого эффекта, к тому моменту он был уже далеко. «Подожди, не торопись. Здесь ведь только 4 трупа. А где же эта странная девушка?» «А вот тут очень интересные вещи получаются». Спецназовец вытащил небольшую бумажку, развернул ее, поднес к шлему. «Группа уничтожена в 15:39. Врага не видела, описать его не могу». Но смертельно раненый командир успел сказать, что противник непрерывно произносил слово «упало». До начала атаки ничего необычного не было, но сразу после выхода из засады объект испустил мощный энергетический импульс. В этот момент я находилась в состоянии релаксации и, уловив всплеск, запомнила все его характеристики. Связи нет. Объявить красную тревогу не смогла. Сломанный телефон лежит на камне, где было замечено пятно чужой крови. Еще несколько виднелись на снегу в канаве. Согласно инструкции ИП-4.11.7, буду преследовать врага, не позволяя ему оторваться. Ветрова Алина, практикантка, Хабаровский филиал. Командир опергруппы замолчал. Клещ забрал у него маленькую записку, быстро просмотрел, хмыкнул. «Что такое за ИП? Выяснили?» «Да, инструкция поиска, часть 4, пункт 11, подпункт 7. В случае красной тревоги при отсутствии связи оперативникам предписывается вести преследование противника своими силами». «Ну и память у нее. Сюда бы эту канцелярскую крысу, которая писала этот пункт». «Да, неплохо было бы. Зря девочка вспомнила про эту инструкцию. Без нее она бы дождалась нас и осталась жива». «Ну, и где же ее тело?» «Не найдено». «Неужели смогла уйти так далеко?» «Я не знаю. От воронья тело не спрячешь. Они везде такой деликатес найдут. Их тут было полно. Они здорово обклевали всех ребят». Но с вершины Гольца ребята внимательно осмотрели все вокруг на несколько километров. Птицы нигде не кружат. «Значит, плохо смотрели. Труп надо обязательно найти. Он хоть приблизительно укажет нам направление движения врага». «Мои ребята вовсе не слепые. В радиусе 3-4 километров ее точно нет, гарантирую». «Как обстоят дела со следами?» «Хуже просто не бывает. Тут недавно прошла сильная гроза. В районе Гольца она разбушевалась вовсю. Кое-что мы нашли, но это сущие мелочи. Идти по ним невозможно, да и времени потрачено слишком много». «Подкрепление скоро прибудет. Надо поскорее расширить зону поисков. Эта практикантка, если, конечно, не полная дура, должна была оставлять хоть отдельные метки по ходу своего движения. Их вода не смоет». «Понятно, но с этим дела обстоят похуже. Перед нападением оперативники проработали здесь больше суток. У них в порядке вещей помечать все свои маршруты, чтобы не ходить дважды по одним тропам. Мы нашли уже несколько десятков срезанных макушек стланниковых кустов и зарубок на деревьях. Чтобы обнаружить метки практикантки, надо выводить поисковые работы за пределы квадрата первичных работ». «Так и сделаешь. Причем не затягивай с этим. Сейчас сюда привезут новую группу бойцов. Возьмешь их под свое командование. Разыщите ее следы и как можно быстрее найдите тело, пока медведи не растащили. Это они быстро проделывают». Клещ повернулся к подошедшему Кошкину. «Олежек, тут все выглядит точно так, как ты видел в первый раз?» «Я смотрел из вертолета, там ракурс не тот. Но с виду все на месте. Звери даже тела не утащили, все остались на своих местах». «Млекопитающие почему-то не любят находиться рядом с местом пробоя. А вот птицам хоть бы хны. Вон, воронье как славно поработало. Хорошо, хоть практикантка сразу им лица догадалась прикрыть. В гробу не так стыдно будет лежать». «Что за практикантка?» «Наш маленький неожиданный сюрприз. Девчонка-оперативница случайно выжила, обвешалась гранатами и решительно ушла в погоню за злобным супостатом. Мы тут как раз ставки делаем, на каком же километре от старта ее волки доедают. Кстати, ты случайно не знаешь, что означает слово «упала»?» Пожав плечами, Олег ответил. «Глагол обозначает действие, совершаемое предметом женского рода при резком вертикальном перемещении к какой-либо стабильной поверхности». «Грамотный ты мужик, прямо гений!» Ухмыльнулся Клещ и поднес к уху трубку спутникового телефона. «Алле, диспетчер, это Клещ. Быстренько сообщи мне, кто у вас дежурил позавчера во вторую смену». «Кругов». «А по какому номеру его можно найти?» Выслушав ответ, временный куратор набрал нужные цифры. «Да». «Кругов?» «Да». «Говорит Мордвинов Антон Сергеевич, в народе более известный как Клещ. Я назначен временным куратором по красной тревоге в Южной Якутии. Все понял?» «Так точно». «Знаешь, Кругов, я только что выяснил очень удивительную вещь и хочу услышать от тебя кое-какую информацию. Назови-ка мне интервал дежурной связи поисковых групп». «Каждые 6 часов, 4 раза в сутки». «Умный мальчик. Но странное дело получается. Оперативники вашего филиала погибли еще позавчера, аж в 15:39. А благодатная тишина царила до позднего утра, пока Кошкин не добрался до Гольца. Что ж ты так скромно себя вел, прямо как трепетная гимназистка? Или они тебе с того света регулярно названивали?» «Я действовал согласно установленным правилам. после пропуска второго сеанса сообщил о ситуации руководителю нашего филиала, Панарину Игорю Владимировичу. Он приказал не обращать внимания на проблему со связью и поторопить Кошкина с вылетом на место встречи. Запись приказа внесена в журнал дежурства. С ней под роспись ознакомлен диспетчер Трутнев, мой утренний сменщик. «Ладно, Кругов, ты меня прости, если что сказал тебе не так. Плохо мне и горестно на этом лысом гольце, рядом с вашими ребятами». «Простите, но я не мог действовать через голову начальства. Правило есть правило». «Понимаю. Прощай». Клещ полазил в электронной памяти телефона, выбрал нужный номер. «Алле, Панарин?» «Кто спрашивает?» «Твоя персональная смерть. И зовут ее просто Клещ. Ну что, Иуда Хабаровская, ты почему не объявил желтую тревогу сразу после исчезновения связи?» «Я думал...» «Думать ты в реанимации будешь. И то, если повезет. Из-за твоего полного кретинизма мы узнали о гибели группы примерно на 12 часов позже, если не больше. Тебя, кстати, благодарят все голодающие вороны солнечной Якутии. Нечасто им дают спокойно пообедать подобными деликатесами. Ты знаешь, сколько в мире за одну минуту выплавляется стали и делается абортов? 1000 тонн и 5000 штук. А представь, сколько можно было успеть сделать за эти потерянные часы? Чего молчишь, гнида тифозная?» «Я не нарушил никаких предписаний. Оперативная группа укомплектована слабо, дисциплина у них была невысокая, но заменить людей некем. У меня здесь ужасный некомплект сотрудников, не всегда получается выдерживать очередность отпусков. У поисковиков уже не раз бывали внештатные ситуации, и это всегда заканчивалось хо...» «Послушай, Панарин!» – почти ласково перебил Клещ разволновавшегося начальника. «Ты знаешь, я вообще-то не сторонник однополой любви, но для тебя сделаю персональное исключение. И даже не сомневайся, проделаю это с огромным удовольствием. Как только закончится эта карусель, жди приезда гостей. Я обязательно к тебе припрусь, мой сладкий персик. Да еще и не один, с кучей друзей. У меня тут несколько десятков молодых крепких спецназовцев. К тому времени они в волю набегаются по местным оленьим пастбищам. Парни очень соскучатся по чистым, романтическим отношениям. Я их всех возьму с собой, никого не забуду. Ты понял, Панарин? Готовься, мы скоро будем у тебя. Учись расслабляться и получать удовольствие в некоторых неприятных жизненных ситуациях. Помни, твоя задница теперь принадлежит мне. Пока, Панарин, и не скучай. А я вот скучаю частенько. И буду тебе названивать. Понял?» Временный куратор сложил антенну, спрятал телефон в огромный карман. Командир спецназовцев качнул шлемом, вытянул вверх черную руку, одобрительно выставляя большой палец. Олег откровенно улыбался. «Как эта практикантка попала в действующую оперативную группу?» Ни к кому не обращаясь, спросил Клещ. «Такое бывает, хоть и нечасто», – прогудел спецназовец. «Сам, наверное, сталкивался. Есть такие бабы, что их бульдозером не остановишь. Если чего решила, то добьется обязательно». «Да, простая поклонница групповой любви на такую гору не полезет. Здесь не до этого. Явно ненормальная девица. Хотя знаю я одно садистское заведение, где такие дамочки встречаются. Что у нее за оружие?» 9-миллиметровая, судя по гильзам и пустой обойме, автоматический 10-зарядный карабин. В Хабаровске можно уточнить модель по журналу выдачи на складе. «Странноватый выбор для девушки. Хотя, скорее всего, она довольно крепкой комплекции. Другая бы в опергруппу не попала». «Не знаю, но сомневаюсь в этом. На отвалах сохранилась цепочка ее следов в рыхлой породе. Она шла вдоль самой канавы. Гроза здесь неплохо поработала, размыла все к чертям. Но судя по тому, что уцелела, у нее примерно 36-й размер обуви, если не меньше». «Да она просто малышка. Очень интересная девчонка. Как ей удается лупить из такой нехилой винтовочки?» «Это все же лучше, чем пулемет или автоматический дробовик. Скорее всего, хорошая посадка приклада и мощный дульный компенсатор. да и при стрельбе одиночными сильную отдачу можно выдержать. Клещ пригнулся над камнем, где были сложены найденные трофеи спецназовцев. Поднял выжатый шприц-тюбик, осмотрел маркировку, кивнул сам себе. «Рюкзаки вы распотрошили?» «Нет, практикантка. Она забрала с собой все, что посчитала необходимым». «А что именно?» «Мелочи установить очень трудно, но по остальному мы скинули весь список на Хабаровск. А оттуда уже сообщили, что не хватает спальника, одноразового гранатомета и крупнокалиберного пистолета командира опергруппы». «Зачем он ей?» «Практикантка вооружена простой беретой. К этой модели нет спецпатронов. А у бидона был Desert Eagle 50-го калибра. У этой дуры патроны, что снаряды, да и вес под 2 кило». «Мама моя, неплохая пушка!» Одобрительно заявил Клещ. «Да, я слышал, что когда этот пистолет разработали, в Африке все слоны неделю плакали». «У этой амазонки тяжелая форма мании величия. Что она собирается делать с этой гаубицей?» «А что, вполне нормальный ход», – одобрительно прогудел спецназовец. «Я бы на ее месте тоже прихватил. Мало ли что случится с карабином, запасный надежный ствол никогда не помешает. При должном умении из крупнокалиберного пистолета может выстрелить даже ребенок. Главное правильно держать, не принимать отдачу на себя». Клещ, понимающе кивнул и призадумался. Эта неизвестная девчонка нравилась ему с каждой минутой все больше и больше. В Ордене не слишком приветствовали изнеженных барышень, но она просто била все рекорды. Представив тонкую фигурку, обвешанную оружием и с рюкзаком за плечами, он впервые задумался о том, что практикантка все же может и выжить. Ее действия были довольно четкими и обдуманными. Не похоже, что она собиралась на собственные похороны. При этом так расчетливо себя не ведут. Если юная оперативница не полная дура, то прекрасно понимала, на какой риск идет. Враг, за несколько мгновений уничтоживший почти всю группу, оставил ее в живых только из-за случайного фактора или простой спешки. Преследовать такого страшного противника все равно, что подписать себе смертный приговор. Но вряд ли психологи допустили бы к поисковой работе человека со склонностью к самоубийству. Вновь разложив спутниковый телефон, Клещ набрал новый номер. «Технический центр?» «Да». «Говорит Клещ. Нужна срочная справка. Можно ли запеленговать сигналы радиостанции, которыми оснащаются поисковые группы?» «Подождите минуту». Временный куратор успел досчитать почти до 100, прежде чем послышался другой голос. «Алле?» «Я вас слушаю». «Рация поисковиков маломощна. Засечь ее в режиме приема можно только с минимальной дистанции. Она излучает меньше обычной магнитолы. Но при передаче сигнала, в случае хорошего стечения обстоятельств, пеленг можно взять даже со спутника. Ионосфера в этом диапазоне пропускает все. Но требуется специальный приемник и отсутствие препятствий между пеленгатором и точкой выхода в эфир». «Странно, ведь эти крошки достают всего на несколько километров». «Да, это так, но ведь они работают на ультракоротких волнах, а на этом диапазоне важное условие связи – отсутствие препятствий между корреспондентами. В зависимости от рельефа сигнал может достать и за 20 километров, а то и более. Но в неблагоприятных условиях в них не докричишься и за пару сотен метров». Прикинув расстояние, которое могла прошагать практикантка за это время по дремучей тайге, Клещ его прилично увеличил и поинтересовался у специалиста. «У нас есть техническая возможность прослушивать на этой частоте все в радиусе 50 километров от точки красной тревоги?» «Нет, тут надо несколько специальных спутников или самолетов электронной разведки». «В армии есть такие самолеты?» «Да, конечно». «Мне они нужны. Выходи на диспетчера региона и четко объясни, что за техника требуется. Причем сделать это надо не просто срочно, а немедленно. Ты понял?» «Так точно». «Выполняй».